Глава 14. Как не сломаться на соревнованиях. Как-то раз мы с Лео Таем обсуждали чемпионат страны, который только что вместе посмотрели. «Ты заметил, — задумчиво произнес он, — что иногда спортсмен выступает на прекрасном уровне, а потом в какой-то момент как будто впадает в состояние стресса и тут же начинает показывать все более низкие результаты. Как интересно, — подумал я, — а ведь учитель прав. Почему же после многообещающего начала вдруг наступает период, когда из-за стресса спортсмен теряет все свои преимущества, и все словно рушится в один миг? Никто от этого не застрахован, такое случается даже с великими чемпионами. В результате даже они признают, что в какой-то момент как будто бы выдохлись. А от чего это происходит, спросил я, и как с этим справиться? Что скажешь насчет того парня, который выступал на чемпионате? Он что, просто вдруг испугался, что проиграет? Не совсем. Обычно у спортсмена наступает психологический срыв в тот момент, когда во время соревнования возникает ситуация, угрожающая его эго. Ситуация немного похожа на страх неудачи, но куда сильнее по воздействию, поскольку представляет собой физиологическую ответную реакцию, которая запускается при возникновении психологической угрозы для эго. Это состояние куда серьезнее, чем просто страх неудачи. Страх находится в твоей голове, а ощущение того, что ты выдохся, реально влияет на результат, потому что вызывает нервозность, стресс и беспокойство о том, что если что-то пойдет не так, ты будешь плохо выглядеть в глазах окружающих. Это чувство сильно отличается от страха столкновения с опасностью или угрозой. Различие очень тонкое, но крайне важное. Ты прав, признал я, но я не уверен, что могу сформулировать, в чем именно состоит это различие. Понимаю тебя. Ведь в обоих случаях физиологические реакции очень похожи. Различие состоит в причинах, их вызывающих. Нервозность и стресс в обоих случаях влияют на ритм и глубину дыхания спортсмена, вследствие чего мозг и мышечная ткань начинают страдать от кислородного голодания, и тогда спортсмен ощущает тревогу. Как только мы начинаем неэффективно дышать, качество нашего выступления заметно снижается, причем именно тогда, когда нам больше всего нужны наши навыки и умения. Именно в ситуации серьезного стресса. В отличие от страха, психологический срыв вызывается не реальной или воображаемой опасностью, а обеспокоенностью нашего эго, что мы будем плохо выглядеть со стороны. Как же в таком случае поступает настоящий чемпион? Ошибка того спортсмена состояла в том, что он позволил страху плохо выглядеть со стороны, завладеть собой и упустил нужный момент, погрузившись в нервозность и тревогу, которые вызвали стресс и психологический срыв. Ему нужно было начать использовать сфокусированное дыхание, тогда тревожность сразу же понизилась бы. Начав сфокусированно дышать, мы получаем возможность расслабиться. Тело насыщается кислородом, мышцы оживают, а тревожность отступает. Возвращаются гибкость и подвижность, и спортсмен снова чувствует себя уверенно. На выдохе надо ощутить расслабление. «Как только сможешь справиться с тревожностью, дело пойдет на лад», — объяснил Лео Тай и выключил телевизор. «В таких случаях необходимо использовать сфокусированное дыхание, чтобы вернуть себе контроль над собственным телом, возвратиться в настоящее и ощутить, как стресс постепенно отступает. Но ты должен помнить еще об одном, Дэниел Сан. Поскольку спортсмен выдыхается по причинам, связанным с угрозой эго, работы лишь с физическими симптомами недостаточно. Это хорошее начало. Но как только ты приведешь себя в норму с помощью сфокусированного дыхания, тебе нужно помешать эго контролировать тебя». «Продолжай», — попросил его я. «Для этого необходимо быстро выбрать произвольную точку недалеко от себя, удерживать на ней взгляд и продолжать сфокусированное дыхание. Это поможет сместить фокус внимания с тебя самого и сосредоточиться на стоящей перед тобой задаче. Внешний фокус внимания снижает степень нашей сконцентрированности на эго, которое, собственно, и является основной причиной всех наших проблем. Как только спортсмену по-настоящему удастся распознать истинную причину произошедшего, он сможет прекратить эту реакцию и тут же вернуть все свое внимание к стоящей перед ним задаче. Как только ты поймешь, что на самом деле представляет собой процесс, то сможешь избежать его, используя описанную мной стратегию. Научись оставлять эго за пределами соревнований, иначе оно обязательно станет тебе мешать. Помните, психологический срыв происходит из-за страха нашего эго плохо выглядеть со стороны. Необходимо научиться оставлять эго за пределами соревнований.